Вы думаете, что Феликс не мог ее шантажировать? Но ведь он страшно ее ревновал. Да-да, но она почему-то была в этом уверена. Она все-таки склонялась к тому, что это Сирил ее шантажировал. А эти эпизоды, дискредитирующие мисс Эдриан, что так сильно могли повлиять на ее отношения с мистером Маунтом? Да, видимо, они были настоящими эпизодами. Первым они вместе с мистером Брендом, а он являлся ее аккомпаниатором, обнаружили, что подруга, к которой они приехали в гости, была вызвана в школу, где заболел ее ребенок, но оставила в их распоряжении свою квартиру. И они остались там одни на уикенд. У них был ангажемент. Ну, в этом не могло быть никакого вреда. Но почему-то она утверждала, что там ничего не было, как и в июньском эпизоде, когда она и Феликс Брент оказались отрезаны приливом и были вынуждены оставаться всю ночь в пещере на пляже. Они пошли искупаться под лунным светом, а когда вернулись домой поутру, это выглядело так, будто они просто поплавали рано утром. Но она рассказала об этом Сирилу. Марч приподнял брови. Она, кажется, с ним беседовала на весьма деликатные темы. Мне тоже так кажется, Рэндалл. Он сказал. Итак, я не думаю, что это дает основание для сколько-нибудь серьезного шантажа. Согласна. Но ты должен помнить, что мистер Маунт богатый и очень ревнивый человек, среднего возраста и строгих моральных убеждений. Мисс Эдриан очень беспокоилась о своем здоровье. У нее чувствительные голосовые связки, что очень серьезно для певицы. Она не делала тайны из того, что хотела бы выйти замуж за человека, который смог бы ее обеспечить. Думаю, что при обычных обстоятельствах она могла бы, я думаю, прижать Сирила Фелтона, но она боялась возможной угрозы ее браку. Она говорила, что Сирил, наверное, возьмет 10 фунтов за то, что будет держать язык за зубами. Что она собиралась делать, так это уехать на утро из имения, встретиться в городе со своим женихом и сказать ему, что она выйдет за него замуж безотлагательно. А когда бы они поженились, у нее появилась бы уверенность в возможности отделаться от любых дальнейших попыток шантажа. И она собиралась уехать сегодня утром? Да, полагаю, что так. И намеревалась поговорить с Фелтоном до отъезда? Да, Рэндалл. Он сказал задумчиво. Интересно, поговорила она с ним или нет?